Машина времени. «Кто вы?» — только и смог прошептать Ванька. «Георгий Яковлевич, держите лагрейку, окочуришься!» И длинноусый мужчина в красивой форме подал Ивану одежду. «Где же я?» «Плохи дела, в бреду паренек, уж и не понимает, где он. Дать кипятка!» — скомандовал мужчина. «Да где же я? И чего этот шар пластмассовый молчит? Закинул к черту на кулички!» Ванька чуть не ревел. Он поспешно надел на себя все, что ему предложили, и вцепился в горячую кружку ледяными руками. Кто-то из матросов махнул рукой, давая Ваньке понять, что нужно зайти с мороза внутрь корабля. Только сейчас Ванька, поднявшись на ноги, наконец увидел бесконечную снежную даль, слепящую глаза. «Северный полюс!» — восторженно произнес мальчик. Недалеко отошедший усатый человек в красивой форме услышал это и, как показалось Ваньке, сильно опечалился. В каюте Иван грелся и рассматривал навигационные приборы. Матросы ему казались смешными от того, что половину речей их Ваня не понимал, а одежда у них так и вовсе была, как с картинки из учебника истории. «Этот глобус пошутить надо мной решил. Закинул в музей под открытым небом, померзнуть заставил, а потом еще задание подкинет. Ах, хитрюга! Повезло, что хоть работники музея дружелюбными оказались. Отогрели». «Ты что-то ел сегодня, малец?» — справился какой-то матрос. «Котлету в столовой сегодня давали, да банан», — радостно заявил Ванька. По каюте разнесся хохот. «А чего это вы смеетесь-то?» — засмущался Ванька. «Там еще апельсин был, я брать не стал. Надоел он третий день подряд». Хохот стал еще сильнее. «Молодец, малец, не падает духом!» — отсмеявшись, сказал другой матрос. Ванька еще немного повеселил народ рассказами о фруктах и решил прогуляться по морскому судну. Скоро он набрел на каюту капитана и осторожно приоткрыл дверь. «А, это ты, юнец, проходи. Отогрелся? Берег бы себя от холода впредь». «Отогрелся, Георгий Яковлевич, спасибо за кипяток». Ванька немного помедлил и очень стеснительно добавил. «Георгий Яковлевич, вы чем-то сильно расстроены?» Георгий Яковлевич, казалось, был в отчаянии. «Нельзя опустить уныние в свою душу. Нужно идти до конца. Тысячи верст уже позади, а вернуться назад — позор. Эх, юноша, я виноват перед вами и своими матросами. Должен признаться, что дела наши плохи. Провизии почти не осталось, дров не хватает ни на обогрев, ни на приготовление пищи. Если моя жизнь подошла к концу, то ваша, юноша, только начинается. Поэтому несите свет знаний будущим поколениям. Будьте горды героями своей страны, а моих ошибок не совершайте». Капитан умолк. Иван ничего не понимал. Ему стало не по себе. Все это уже не казалось веселыми приключениями с глобусом, шутками или розыгрышем. Но постепенно в голове у Вани начала складываться картина происходящего. Перед ним стоял настоящий капитан настоящей северной экспедиции, терпящей отчаянное бедствие. Ванька оказался в 1914 году, и перед ним был сам Георгий Яковлевич Седов. «Наш святой Фока», — продолжил Седов, — «вышел из Архангельска почти 2 года назад. Была зимовка у Новой Земли, зимовка у земли Франца Иосифа. Цинга. Подмоги от Брусилова ждать бесполезно. Запомните, юноша, коли выживете и доведется вам организовать экспедицию, не спешите. Собирайтесь обстоятельно. Коли в море на год, так год и подготовку на суше ведите. Дома от нас ждут побед. Но север диктует свои правила, здесь только он решает нашу судьбу». Капитан снова помолчал. «Но я не сдамся. Надо будет, пойду хоть пешком на Северный полюс. Идти не смогу, прикажу привязать свое тело к нартам и вести вперед. Только до конца, даже если конец по пути настигнет, только вперед. Простите меня, юноша, еще раз. Берегите себя». Георгий Львович Брусилов. Российский исследователь Арктики. В В 1912 году возглавил собственную полярную экспедицию на шхуне «Святая Анна». 20 июля 1914 года шхуна «Святой Фока» экспедиции Седова спасла двух единственных выживших участников экспедиции Брусилова. Иван опустил покрасневшие глаза и тихо вышел из каюты. «Иван, чем закончилась данная экспедиция?» Вдруг врезалась в уши Ваньки знакомым электронным голосом. «А, пластмаска, привет! Тут такое! Если б ты только мог себе представить! Ой, учебник!» Ванька схватился за голову и вспомнил, что оставил его в каюте с матросами, и рванул туда. «Что вы делаете?» — завопил Иван, видя, как учебник его ярко горит в печи. «Выживаем, юнец! Не бойся, не помрем, так, глядишь, еще бананов поешь!» И снова рассмеялись. Ванька схватил кочергу и успел спасти только последнюю тлеющую страницу своего учебника. Подняв ее, он скорее выбежал на улицу. «Остудись-ка здесь! Вот люди! Погибают и то с радостью! Вот это сила духа! Прощаю вам, учебник, так и быть!» Ваня развернул листок и начал читать обрывки параграфа об этой экспедиции. Улыбка с его лица стала пропадать. Несколько минут он только стоял и молчал. «Выходит, что все так и случилось, как рассказал мне Георгий Яковлевич!» Экспедиция Седова смогла дойти на корабле до 82 градуса северной широты. Затем капитан вместе с двумя матросами, Григорием Линником и Александром Пустошным, отправился в сторону полюса на собачьих упряжках. Капитан сильно заболел, приказал привязать свое слабое тело к саням и тащить дальше. Когда Георгий Яковлевич скончался, товарищи сколотили из его лыж могильный крест. Сами вернулись обратно. Существует легенда о том, что любимая собака Седова по кличке Фрам не оставила могилу хозяина и навечно осталась во льдах рядом с ним. В переводе с норвежского Фрам — «вперед». Такое название носило судно норвежского полярника Фритьофа Нансена. Седов в эту честь и назвал своего верного пса Фрамом. Так закончилась первая русская экспедиция к Северному полюсу. «Но все путешествия когда-то заканчиваются», — сказал кто-то за Ванькиной спиной, и вдруг порыв арктического ветра сбил его с ног.